А. Джерри Ридл. «Чума Атлантиды». Книга вторая. Роман-трилогия. Перевод с английского Филонова. Серия «Цивилизация Зеро». Москва. Эксмо. 2015 год. Категория 16+. Все в этом романе вымысел, не считая тех мест, где все взаправду. Посвящается неустрашимым душам, рискующим открывать для себя неизвестных авторов. Пролог. 70 тысяч лет назад, близ нынешнего Сомали. Открыв глаза, ученая тряхнула головой в попытке прояснить сознание. Корабль активировал процедуру ее пробуждения. Почему? Обычно процесс побудки проходил более спокойно, если только густой туман в трубе немного рассеялся, и она увидела на стене мигающий красный огонек — сигнал тревоги. Труба открылась, и внутрь хлынул холодный воздух, заструившись вокруг, пощипывая кожу и выгоняя последние язычки белого тумана. Ступив на ледяной металлический пол, ученая нетвердой походкой направилась к пульту управления. Взмыв от панели искрящиеся зеленые и голубые волны, будто бьющие фонтаном стайки красочных светлячков, охватили ее ладонь, она пошевелила пальцами, и настенный дисплей отреагировал. Да, гибернация длиной в 10 тысяч лет закончилась на 500 лет раньше срока. Ученая бросила взгляд на две пустых трубы позади себя, а затем на последнюю, где находился ее спутник. Эта труба уже запустила процедуру пробуждения. Ученая быстро заработала пальцами в надежде остановить процесс, но опоздала. Его труба с шипением открылась. Что стряслось? Пока не знаю. Она вывела на дисплей карту мира и ряды статистических данных. У нас популяционная тревога. Быть может, ситуация вымирания. Источник. Она вывела в центр карты небольшой островок, изрыгающий чудовищный шлейф черного дыма. Супервулкан близ экватора. Глобальная температура резко понизилась. Какие подвиды пострадали? Поинтересовался ее товарищ, выходя из своей трубы и ковыляя к пульту управления. Только один. 8472-й, на центральном материке. Это огорчительно, — заметил он. Они были весьма многообещающими. Да, были, — согласилась ученая, отталкиваясь от пульта. Теперь она могла держаться на ногах самостоятельно. Я бы хотела это проверить. Напарник бросил на нее вопросительный взгляд. Просто хочу взять образцы. За 4 часа они успели переместить циклопический корабль через полпланеты, и теперь ученая в камере обеззараживания застегивала последние пряжки легкого скафандра. Затем надела шлем и выпрямилась, ожидая, когда дверь откроется. «Проверка аудио», — произнесла она, включив в шлеме систему связи. «Аудио в порядке», — сообщил ей коллега. «Также принимаю видео. Выход разрешен». Двери распахнулись, явив взгляду белый песчаный пляж, но уже в 20 футах от полосы прибоя песок был скрыт толстым слоем пепла, тянущимся до самого скалистого гребня. Ученая бросила взгляд в пасмурное, затянутое пеплом небо. Взвешенные в атмосфере частицы пепла со временем выпадут на землю, и солнечный свет вернется, но к тому времени многим обитателям планеты и под виду 8472 в том числе будет уже все равно. Взобравшись на вершину гребня, ученая оглянулась на черную громадину корабля, лежащего на песке, будто механический кит-переросток. Планета казалась хмурой и неподвижной, словно те из миров, которые довелось исследовать ученой, где жизнь только-только начинала зарождаться. В последний раз признаки жизни отмечены за гребнем, азимут 25 градусов. «Поняла», — отозвалась ученая, чуть меняя направление, и энергично зашагала. Впереди показалась большая пещера за каменистой пустошью, где слой пепла был куда толще, чем на пляже. Ученая продолжила путь к пещере, но двигаться стало медленнее. Подошвы ботинок скользили по пеплу и камням, словно она шагала по стеклу, усеянному измельченными перьями. Перед самым устьем пещеры ученая вдруг ощутила под подошвой не пепел и не камень, плоть и кость. Нога. Ученая отступила на шаг и замерла, позволяя дисплею в шлеме отрегулировать изображение, и спросила, «Ты это видел?» «Да, выполняю обработку и вывожу к тебе на дисплей». Сцена вошла в фокус. Их здесь оказались десятки. тела, наваленные друг на друга, вплоть до самого входа в пещеру. Истощенные черные останки сливались с окружающими камнями, а усеявший их пепел придавал тонким узловатым конечностям сходство с выступающими над землей корнями исполинского дерева. На удивление, трупы оказались совершенно неповрежденными. Невероятно! Ни малейших признаков каннибализма. Эти выжившие знали друг друга. Они могли быть членами племени с общим нравственным кодексом. Полагаю, они шли сюда, к морю, в поисках укрытия и пропитания. Коллега переключил дисплей ее скафандра на отображение инфракрасной части спектра, подтвердившей, что все они мертвы. Его невысказанное сообщение гласило «давай быстрее». Наклонившись, ученая извлекла маленький цилиндрик. «Делаю отбор образца». Поднеся цилиндрик к ближайшему телу, она подождала, пока прибор возьмет пробу ДНК, покончив с этим, выпрямилась и произнесла деловым тоном: «Посадочный модуль «Альфа», научный журнал экспедиции, официальная запись. Предварительные наблюдения подтверждают, что подвид 8472 подвергся инциденту на уровне вымирания. Предполагаемая причина — извержение супервулкана и последовавшая за ним вулканическая зима. На момент внесения записи вид эволюционировал приблизительно 130 тысяч местных лет. Произвожу попытку взять образец у последнего из оставшихся в живых». Повернувшись, она зашагала в пещеру. Фонари по обе стороны шлема вспыхнули, освещая сцену внутри. У стен кучками лежали тела, но инфракрасный дисплей не выявил признаков жизни. Ученая принялась пробираться дальше. Через несколько метров тела кончились. Ученая посмотрела вниз. Следы, но насколько они свежие, она двинулась вглубь пещеры. Дисплей шлема показал тлеющее на стене карминное пятнышко, выдающее признаки жизни. Она свернула за поворот, и багровая искорка вспыхнула разноцветием желтых, оранжевых, голубых и зеленых переливов. Кто-то выжил. Ученая быстро поманипулировала управлением дисплея, переключив его на нормальный режим отображения. Выжившее существо оказалось самкой. Ребра ее противоестественно выпирали, натянув черную кожу так, что, казалось, та вот-вот прорвется от частого неглубокого дыхания. Живот под ребрами оказался не настолько ввалившимся, как можно было предположить. Ученая снова включила инфракрасный режим, подтвердивший ее подозрение, самка беременна. Ученая взялась было за другую цилиндрическую пробирку, но вдруг застыла. Позади нее послышались шаги, тяжелые, шаркающие, словно кто-то тащился по камням, едва переставляя ноги. Она повернула голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как в узкий проход, пошатываясь, ступает массивный уцелевший самец, почти на 20% выше останков других самцов, которых она видела, и более широкоплечий. Вождь племени. У него ребра торчали куда чудовищнее, чем у самки. Он вскинул руку, загородив глаза от слепящего света, исходившего от фонарей на шлеме ученой, и устремился прямо на нее, держа в руке какой-то предмет. Ученая схватилась за свой парализующий жезл, попятившись прочь от самки, но мощный самец продолжал надвигаться. Ученая активировала жезл, но, не дойдя до нее, самец свернул в сторону, буквально рухнув у стены рядом с самкой, и отдал ей то, что держал в руке, гнилой с прозеленью кусок мяса. Та яростно впилась в него зубами, а самец, закрыв глаза, оперся затылком о каменную стену. Ученая мучительно старалась выровнять участившееся дыхание. «Альфа-посадочный один!» — четко прозвучал в шлеме встревоженный голос ее напарника. «Наблюдаю аномальные жизненные показатели. Ты в опасности?» Ученая принялась лихорадочно манипулировать пультом управления, отключая датчики и видеотрансляцию скафандра. «Никак нет, посадочный два!» Она помолчала. «Возможно, аппаратный сбой. Перехожу к сбору образцов у последних известных уцелевших особей подвида 8472». Достав пробирку, она присела рядом с могучим самцом на корточке и прижала цилиндр к сгибу локтя его правой руки. Но едва металл коснулся кожи, как самец протянул к ней другую руку, положив ладонь ученой на предплечье и легонько сжав его, на большее у умирающего сил уже не осталось. Самка рядом с ним закончила поглощать тухлятину, наверное, свою последнюю трапезу, и устремила в пространство взор почти угасших глаз. Пробирка прогудела, сигнализируя, что полна, затем еще раз, но ученая не убрала ее, сидя в полнейшем оцепенении, сама не понимая, что с ней происходит. Затем ладонь самца соскользнула с ее запястья, и голова его безвольно скатилась по стене к плечу. Не успела ученая сообразить, что творит, как уже подхватила самца, закинув его на одно плечо, а самку на другое. Экзоскелет скафандра без труда принял их вес на себя, но за пределами пещеры поддерживать равновесие на усыпанном пеплом скалистом гребне стало труднее. 10 минут спустя ученая пересекла пляж, и двери корабля расступились перед нею. В корабле она уложила тела на две каталки, сбросила скафандр, быстро покатила уцелевших гуманоидов в операционную и, искоса оглянувшись через плечо, сосредоточилась на рабочей станции, прогнав несколько симуляций и принявшись подгонять алгоритмы. «Что ты делаешь?» Вдруг прозвучал голос у нее за спиной. Она даже не услышала, как дверь открылась, и в испуге стремительно обернулась. Ее спутник стоял в проеме двери, озирая комнату. На лице его отразилось замешательство, а затем тревога. «Неужели ты...» «Я...» Она лихорадочно соображала и сказала первое, что пришло в голову: «Я провожу эксперимент».